Например, сейчас все кузни в королевстве работают на износ, но оружия все равно не хватает. Наконечники стрел, подковы, броня, мечи. Все это уходит на фронт и пропадает там, словно в бездонной яме. Потому и цены на любое оружие здесь взлетели до небес, как раньше произошло с артефактами. Хотели торговать с другими королевствами, но добродушные соседи тоже подняли цены, потому договориться удалось лишь с одной небольшой страной, но пользы от этого договора довольно мало. Причем это королевство, по словам старика, очень богатое и невероятно древнее. Ему уже несколько тысяч лет, и все это время им правит одна династия. Секундочку. Поднял палец и повернулся к Курлыку. «Слетай к нашим, пусть свяжутся с Жорой. Мне нужно, чтобы он как можно скорее наладил производство холодного оружия. Урур, да-да, наконечники стрел, клинки и все такое», — кивнул ему. «Все, лети, Урур», — недовольно проурчал пернатый, спрыгнув со стола, вальяжно поковылял в другую комнату. «А ну стой», — остановил его и покачал головой. «Ур, я же послал тебя за тушенкой, как ты так быстро вернулся? И почему я не вижу ни одной банки?» Нахмурился я. «Урур!» Голубь начал уходить бочком. «Урурур! Ах ты ж, хитрый гад!» Воскликнул я, поняв, почему он не торопится. «Я тебя на базу отправил, а ты к Черномору пошел, чтобы он по рации передал, а за тушенкой отправил своего подчиненного. Впрочем, сам виноват. Надо было уточнять. Со слов гнома мне удалось прикинуть, что, если не удастся договориться с королем насчет выдачи мне графини, освободить ее будет сложнее, куда проще выкрасть ее, пока этого никто не ждет, а сильный маг льда мне точно пригодится. С другой стороны, это воровство, хотя, а чем это я? Воровство, это когда крадут золото, а человек точно не считается, но золото мы не воруем, ведь куда проще разграбить казну продажей оружия, а железа у меня хватает, все склады забиты. Продолжил расспросы про графиню и узнал, что мятеж начался не на пустом месте. По вине прежнего правителя погибла вся семья женщины, а ведь ее род многие века служил короне верой и правдой. Их имение расположилось на границе с довольно агрессивным соседом, и когда пришел враг, король участвовал в пьянке, потому не выслал вовремя подмогу, и роду графини пришлось самостоятельно справляться с атакой противника. Атаку тогда отбили, вот только... Когда королевские войска пришли на помощь, графство уже было разрушено, а почти все члены рода погибли. И тут солдаты допустили свою главную ошибку. Они подумали, что раз графство уничтожено, то почему бы не заработать копеечку в свой карман, и занялись мародерством. Но в этот момент вернулась графиня, и увидела все это. В общем, она разозлилась, и успокоилась только тогда, когда около 20 тысяч солдат были превращены в ледяные статуи. Король вызвал ее к себе и обвинил в убийстве солдат, а на все ее доводы о том, что это было справедливо, лишь отмахивался, мол, нельзя так поступать из-за какого-то имущества. На этом она разозлилась снова и, как итог, король тоже превратился в лед. Так что, с тех пор, у нас новый король, пожал плечами гном. Но потом его сын нанял 8 архимагов, и только так ее смогли пленить. «Погоди, ты же говорил, что она мятеж подняла?» Я совсем запутался. Ну да, подняла. И он довольно быстро завершился, развел он руками. До самого вечера навязчивые мысли не давали мне покоя, потому с наступлением темноты я прихватил с собой Джованни и мы отправились на прогулку. К этому моменту голуби полностью исследовали замок короля, и пришли к единому мнению, что пробраться туда невозможно. Слишком много артефактной защиты и стражи. Бесполезно даже пробовать, но такие новости лишь заставили меня действовать быстрее, ведь звучало это, как вызов, ведь это не какое-то захудалое графство или недавно появившаяся страна, это богатое королевство, которое вот уже тысячи лет никто не может захватить или уничтожить, и как мне пробраться в самый охраняемый объект одного из самых развитых королевств? Правильно, вырыть подкоп, а как, этот вопрос уже к Джованни, обошли замок по кругу, затем еще раз, и после коротких переговоров решили, что копать будем с северной стороны. Джованни очень не хотел в этом участвовать, но его никто не спрашивал, потому вскоре он создал небольшую норку в земле, и мы спустились вниз, после чего он надежно заделал проход, чтобы никто не нашел нашу нору. «Ну почему я должен возиться в этой грязи?» – возмутился Джованни, перепачкав свою мантию в пыли. «Ты же маг земли, сделай чисто». «Не понял я проблемы». «И правда», — задумался он, а спустя пару секунд вся пыль вокруг окаменела и разгладилась в ровные полые стены. Дальше мы направились в сторону подвала замка. Джованни копал, а я направлял его, используя поиск жизни и магических аур заключенных. Один раз вышли в кладовую, где сидели и обедали два стражника. Пришлось их усыпить, и на этом мы собирались уйти. Но я остановился и засунул каждому в карман по золотой монете. Если они проснутся и расскажут о лазутчиках, их карьера полетит на дно. Но я не желаю им зла, потому пусть проснутся, найдут золотые монеты и пойдут пропивать неожиданную получку. А когда протрезвеют, о нас уже не вспомнит. Темница расположилась очень глубоко, примерно в сотне метров под землей. Спустя какое-то время Джованни расколупал стену, и мы вышли где-то на ее окраинах. Но тут нарисовалась новая проблема. Защитных артефактов тут было еще больше, чем во всем замке, вместе взятом. Их тут настолько много, что нет никакой необходимости в охране. Все равно можно засечь даже мышь, не говоря уже о проникновении человека. Тюрьма представляет из себя множество длинных узких коридоров, крутых закрученных лестниц и миниатюрных камер, намертво заделанных толстым слоем камня. Вопрос только, для кого строилась эта темница? Я даже не представляю, кем надо быть, чтобы сбежать отсюда. Архимагистром-лекарем, ну так его сначала поймать надо, а это уже звучит, как что-то глупое и нереальное. Ладно, нерешаемых задач не существует. Просканировал местность, изучил защитные контуры, сигнальные системы, и пришел к выводу, что ни один живой человек не сможет пробраться сюда незамеченным. А что это значит? Правильно, надо сдохнуть. Активировал несколько заклинаний, настроил жизненные процессы внутри организма и, как следствие, резко побледнел. Теперь мое сердце бьется со скоростью один удар в минуту, и во время этого удара я должен находиться в слепой зоне, иначе сработает тревога. Запустил сканирование темницы и заметил с десяток сильных аур, но не настолько. Если верить словам гнома, графиня куда сильнее всех этих заключенных, вместе взятых. Так что создал несколько новых заклинаний и просканировал еще раз, настроившись на сигнатуры именно магии льда и холода. Вот, уже лучше. Вижу две точки, и теперь точно знаю, куда мне надо идти. Ведь одна совсем слабая, а вот вторая уже внушает доверие. Выбрался из норы и стал разгуливать по темнице, внимательно рассматривая ее внутреннее убранство. Никаких окошек в дверях, никаких решеток. Все замуровано намертво, каждая камера – это герметичная ячейка, выхода из которой нет. А вот еда сюда поступает по специальной портальной системе. Раз в день открываются миниатюрные порталы. Через них заключенные могут получить свою суточную порцию и сдать использованную посуду. Интересное место. И кстати, раз тут есть порталы, значит, есть и портальщик. Возможно, получится с ним договориться. Пусть обучает моего Фипче. Так, не спеша, добрался до нужной мне камеры и встал у каменной двери. Можно было бы усилить себя и выломать камень несколькими мощными ударами, но это будет довольно шумно. Потому пришлось возвращаться, умертвлять Джованни, и идти сюда уже с ним. «Вот стена, ломай», — приказал ему. «Я не хочу», — проговорил он безжизненным голосом. «О, как хорошо! Вся жизнь тлен, дай мне умереть спокойно». Так, перестарался с магией смерти. Пришлось снова возвращаться в нору, и все переделывать по новой. Создал контур смерти вокруг мага, напитал его жизнью, и зациклил все эти процессы на себя. Грубо говоря, теперь я стал вдвойне мертвее, тогда как Джованни, наоборот, ожил и стал лучиться счастьем. Вскоре мы снова встали около нужной нам камеры, и маг земли без труда откупорил каменную дверь, отложив ее в сторону. Что удивительно, я ожидал почувствовать здесь совсем другую гамму запахов. Нет, здесь не пахло цветочками, но все равно было довольно чисто. В углу сидела недоумевающая женщина неопределенного возраста в изодранном платье, и удивленно смотрела в нашу сторону. А я окинул быстрым взглядом камеру. Никакой мебели, лишь каменный пол и капающая с потолка вода. В другом углу слышен шум воды, и это, судя по всему, уборная. Тогда как капающая с потолка вода выступает здесь в роли душа. Впрочем, скорее всего, эту воду также можно использовать в качестве питьевой. «Графиня», — уточнил я, — «ну все, значит, окончательно с ума сошла, раз видится всякое», — выдохнула изумленная женщина. «Ну раз ты все равно глюк, заходи, присаживайся», — указала она на пол. А я краем глаза заметил, как по полу к женщине крадется зловещая тень рогатого существа, сжимающего в руках развернутый контракт и ручку для подписи. «А ну, брысь отсюда!» шикнул я на Лабладута. «Не пользуйся слабостью. Мы так не делаем. Мы пользуемся только нетрезвостью». Четыре перса на мощных мотоциклах мчались сквозь пустыню, оставляя за собой непроглядное облако пыли. Двое мчались впереди и отвлекали внимание врага, тогда как у остальных была важная ноша. Одному повезло связать и бросить на свой байк молодого парня, а второй вез девушку. Пленники были сплошь перепачканы в пыли и болтались без сознания, но при этом выглядели вполне целыми. «Вправо! Уходим вправо!» – закричал первый мотоциклист, и вся группа резко свернула в сторону. И не зря, ведь спустя секунду в то место, где они должны были быть, ударила ракета. Вертолет преследователей пытался настичь свои цели, но те оказались слишком быстрыми и ловко уклонялись от всех атак. А совсем скоро вертолету пришлось поменять курс, ведь четыре мотоциклиста с ценным грузом нырнули в глубокое ущелье. «Закрывайте защиту, мы прибыли», – прокричал первый, и за его спиной тут же появился защитный купол, а по вертолету стали палить из зенитных пушек, так что ему пришлось срочно улетать. «Вы чего тут орете?» – рыкнул рослый мужчина и грозно посмотрел на мотоциклистов. Это был начальник укрепленной заставы, потому те сразу сникли, но все равно продолжили улыбаться. «Мы были на вылазке с отрядом», – вышел вперед первый мотоциклист. «И вот, вернулись. Из сотни остались четверо», – нахмурился начальник. «Да, но смотрите, это того стоило». Боец указал на пленников и сбросил их на землю, отчего те заохали. «Имперская аристократка и аристократ. Мы захватили их в плен, сразу двоих. Только не бейте, прошу», – проскулил парень. «Я все скажу». «А как?» – удивился начальник. «Что, правда, Ариста?» «Да. Смотрите на их форму». Мотоциклист был готов прыгать от радости. «В такой только аристократ и ходит». Он слегка пнул пленного, отчего тот застонал. Но в этот момент очнулась девушка и попыталась уползти. Вот только под хохот персов ее поймали и притащили обратно. «Ну, это хорошая новость», — обрадовался начальник заставы и отвлекся на секунду, ведь над ними пролетели два имперских боевых вертолета. «Да сбейте их уже», — рявкнул мужчина, и в воздух устремились несколько ракет. Вертолеты его не пугали, так как его укрепленную заставу штурмом не взять. Здесь стоит лучшая защита, да и рельеф местности позволяет без труда отбить любые атаки врага. Потому и эти два вертолета вскоре улетели, заставив персов ликовать от своего могущества. «Наивные имперцы», — помотал головой мужчина, — «им это ущелье не взять». Он перевел взгляд на пленных. «Ксерокс будет рад, когда мы принесем их головы. А может, лучше доставить их живыми?» — предположил мотоциклист. «Может и так», — оскалился начальник, и жестом приказал поставить их на колени. «Развяжите им руки и ноги. Но, господин, они могут быть опасны. Опаснее, чем 2000 воинов пустыни, и меня лично», — расправил плечи мужчина. Все знали, насколько он силен, потому спорить никто не стал. «И что они сделают? Будут лаять на меня?» Он дождался, когда пленных развяжут, и подошел к ним ближе. «Да, интересно, а где вы их захватили?» «В 10 километрах к северу, недалеко от 780-й высоты», без запинки ответил байкер, ведь эта информация крайне важна. Точнее, будет важна, когда ему будут выписывать премию и представлять к награде. «780-е, значит», — повторил за подчиненным мужчина. «А какому роду они принадлежат? А может, никакому?» «Думаю, что они просто из имперской армии», — предположил боец. «Ну и где их шевроны, в таком случае?» Мужчина нахмурился еще сильнее. «Или без них были? Как же без них? Я собрал их, как трофей», — улыбнулся мотоциклист. «Так, почему сразу не показал?» — рыкнул начальник. «Неси сюда». Вот, боец протянул кулечек, и мужчина сразу начал его распаковывать. В кулечке оказалась тряпочка, в тряпочке газетка, в газетке конвертик. «Позвольте поинтересоваться, что будем с девкой делать?» «По кругу пустим, конечно», — хохотнул начальник и продолжил распаковывать шевроны. А мужика, он посмотрел на пленного. «ГМ, по кругу», — крикнул кто-то из собравшихся. «Так, уведите его отсюда», — гаркнул мужчина. «Но не бейте, этот дурак просто выслужиться пытается, постоянно повторяет за мной». Начальник отвлекся на секунду и как раз распаковал газетку, достав из нее несколько шевронов. Он некоторое время смотрел на них, затем на пленных, после чего снова на шевроны. На его лбу проступила испарина, а тело начало потряхивать. «Смотрите, как командир рад. Его руки подрагивают от того, как он гордится нами», — воскликнул мотоциклист. «Вы дебилы», — выдохнул командир. «Тревога. Поздно.